тот день до статистического комитета он так и не доехал. Вечером не написал ни строчки. Ночью ходил по комнате, не мог спать. Конечно, сказывалось потрясение. Антон впервые видел вблизи, как стреляют в человека. Однако дело не только в эмоциях. Случившееся на трамвайной остановке поставило под сомнение все, чем он с таким увлечением занимался, во что верил. «Контрразведка — та же боевая часть», — говорил себе Антон бессонной ночью. «Полковник Патрикеев ведет войну с опасным врагом. У этого врага есть оружие. Все так, все правильно. Но зачем наступать ботинком на раненый локоть, если полковник вытворяет такие вещи на улице при многочисленных свидетелях? Что же он делает с арестованными, когда никто не видит? И это член братства Белой Розы, соратник Петра Кирилловича, столб будущей идеальной республики?» Сам себе возражал. «Ты интеллигентик, слюнтяй, цюрихский мечтатель. Увидел краешек кровавой схватки, идущий уже третий год, и заахал. Чекисты тысячами расстреливают совершенно мирных людей. Ты сам был этому свидетелем. А ведь красный террор 18-го года был еще цветочками. Разве мало ты видел в газетах фотографии с истерзанными телами большевистских жертв?» Но этот аргумент не успокаивал, не давал ответа на коренной вопрос. «Если мы не лучше их, зачем тогда все?» Наутро Антон поехал к Бердышеву, чтобы задать этот вопрос напрямую. «Что это будет за новая Россия, если в ней возможны люди вроде Патрикеева? Знает ли Петр Кириллович, какими методами действует полковник? А если не знает, то не следует ли избавиться от такого единомышленника, пока он и ему подобные не скомпрометировали идею?» Но Бердышева в кисти не было. В секретариате сказали, выехал с главкомом на фронт. Наступление началось еще неделю назад. Весь город был обклеен афишами. Во вражеском тылу высажен десант. Красные полчища бегут. Захвачены тысячи пленных, десятки орудий. Огромные запасы зерна. Прогнозы Бердышева начинали сбываться. Происходили колоссальные события. Возможно, это был перелом в титанической битве двух Россий. И Петр Кириллович находился там, в гуще сражения, где никто не считал убитых, никто не охал над ранеными. Ах, злой полковник жестоко поступил с подпольщиком, наступил бедняжке на больную ручку. Мое нежное сердце содрогнулось, издевался над собой Антон. И с этим кудахтаньем я собирался отрывать большого человека от великих дел. Устыженный, он вернулся к себе, но работа шла вяло, без былого вдохновения. Часто он ловил себя на том, что не пишет, а сидит и смотрит в стену. Разве проблема в полковнике и его отвратительном поступке? Здесь вопрос вопросов, на который лучшие, благороднейшие умы ищут ответ и не могут найти. Как побеждают зло? И возможно ли его победить, не прибегая к помощи другого зла? Христианство бьется над этой задачей 2000 лет, но ничего не добилось. Вся штука в том, что зло — это не что-то внешнее, чужеродное. Оно существует не само по себе. Оно живет в душах, там же, где обитает добро. В одном и том же человеке, всяком человеке, присутствуют оба начала. Вот почему к врагам нельзя относиться как к мишеням для стрельбы. В душе каждого человеческого существа, пускай большевика или даже чекиста, живет твой союзник. Добро. Ты убиваешь и его, когда насмерть поражаешь своего противника. Значит, нужно не уничтожать оппонентов, а находить ключ или отмычку, которая отопрет запертое в их душах добро. Идеологи большевизма отлично понимают, что имманентное добро, заложенный в человеке нравственный закон, главный враг их системы. Вот почему они еще со времен Нечаева упорно пытаются вытеснить общечеловеческую мораль классовой. «Что на пользу революции и пролетариата, то и есть добро», — говорят они. «Все вредящее партии — зло». С этой точки зрения в высшей степени нравственно умертвить царских детей, расстрелять сколько-то тысяч заложников, отобрать последний хлеб у крестьянина. Борьба белых с красными — это война двух моралей. У нас тоже хватает злодейств и преступлений. Но мы, по крайней мере, не заявляем, что так и надо, что это добро. Именно в этом различии возбужденно ерошил волосы Антон, и находится точка опоры, с помощью которой можно поставить мир обратно с головы на ноги. В этом суть. Как бы ни были мозги одурманены большевистской пропагандой, все равно средненормальный человек продолжает держаться за какие-то коренные нравственные понятия. Маленьких детей нужно защищать, стариков бить нехорошо, родителей надо любить, самоотверженность – это красиво, делиться с обездоленными – похвально, etc. Не так-то просто будет коммунистам вытравить из душ эту азбуку. Вот карта, на которую нужно делать ставку. Прекраснодушно? Умозрительно? Ничего подобного. Эту идею не так трудно притворить в жизнь. Первое, что необходимо сделать – отобрать у большевиков их главное оружие – извечную мечту о равенстве и справедливости. Нужен белый коммунизм. В нашей армии солдаты и офицеры – должны получать одинаковые содержания и обеспечение вне зависимости от должности и чина. Выше занимаемое положение, выше ответственность. И только. За рукоприкладство выгонять с позором, невзирая на заслуги. К рядовым относиться как к братьям, а вожди белого движения пусть станут образцом бескорыстия. Пусть, по примеру Петра Кирилловича, пожертвуют на общее дело все, что у них есть, и откажутся от всяких притязаний на оставшееся в России имущество – дома, поместья и прочее. Говорят, у барона Врангеля есть имение в Таврии. Очень кстати. Правитель первым сделает этот символический жест. Только нищими, добровольно отказавшимися от привилегий своего класса, можем мы победить в этой борьбе. Честно говоря, не очень-то велика будет жертва, поскольку у подавляющего большинства крымских беглецов – все равно ни гроша не осталось. Но как быть с полковником Патрикеевым? Не персонально с ним, а шире, с необходимостью защиты государства. Петр Кириллович прав. Если у розы нет острых шипов, ее сорвут. Во время войны бессмертной казни вроде бы нельзя. Ее смысл не столько в возмездии, сколько в профилактике. Страшась расстрела, солдаты меньше мародерствуют, а тайные сторонники красных не осмеливаются перейти к открытым действиям. Но Антон нашел решение и для этой трудной задачи. Да, острастка необходима. Пускай суды и военные трибуналы выносят смертные приговоры. И об этом широко оповещают всех. Будет еще страшней, если осужденных станет увозить в море некий специальный корабль. Для эффектности его можно покрасить в черный цвет. Корабль уплывает за горизонт, провожаемый испуганными взглядами, а возвращается пустой. Понятно, что приговоренных расстреляли, а трупы скинули в море. В перерывах между жуткими экспедициями черное судно стоит на рейде, самим своим видом предостерегая и увещевая. Суровая команда никогда не сходит на берег. Имени капитана никто не знает. Все зовут его Харон. Вдохновенно фантазировал Антон. Но фокус в том, что на самом деле преступников не казнят. Их переправляют на хорошо охраняемый остров и держат там в тайном заключении. Когда же война закончится, будет объявлено: мы никого не убивали, все живы. Антону так понравилась идея, что он решил изложить ее в отдельном документе. Ничего утопического в этой затее не было. У румынских берегов, он выяснил, есть подходящие острова. На некоторых даже имеются заброшенные казармы еще до военного времени.